Конечно, спрашивай, а почему все эти директора и менеджеры звонят в управление? Пусть обращаются к участковым. Жеглов затянулся. Все потому, что у нас создан отдел элитных преступлений. Такими делами раньше занимался граф Воронцов, царство ему небесное, если таковое вообще есть, а теперь некому. Упразднить отдел мы попросту забыли, теперь вот приходится тебе расхлебывать, ты уж извини, он развел руками, а потом с грохотом опустил кулаки на стол. Если эти VIP-персоны и дальше будут пропадать, это пронюхает пресса и нам такой разнос устроит, мама не горюй. Постарайся, чтоб утечки не произошло. Григорий вздохнул. Я все понял. Разрешите идти, я только в столовую заскочу и сразу займусь этой держигурдой. Надеюсь, это не заразно. Генерал загоготал на весь кабинет. Мельник скупо улыбнулся, ударил каблуками и вышел. Империальское шоссе, 12 часов минут. Автомобиль несся по дороге, пролетая мимо многомиллионных коттеджей и дворцов представителей столичного бомонда. Тут жили все звезды шоу-бизнеса, депутаты имперского собрания, главные бухгалтеры муниципальных казенных учреждений и прочие обездоленные граждане Москвы. Созвонившись с ПР-директором Держигурды, Мельник условился встретиться с ней в доме певца, который располагался на окраине этого района. Когда стрения закончились, Аверин остановил Вольво, который сменил на боевом посту разбитый в ДТП форт, и посмотрел на лейтенанта. «Вы уверены, что нам сюда?» Григорий вздохнул и пожал плечами. Он достал телефон и набрал номер. Через минуту ему ответили. «Мы подъехали, но...» «Да, стоим на дороге». Вокруг поле, Мельник покрутил головой по сторонам. «А, вижу. Хорошо». Он вышел из машины. Заглушив двигатель, констебль выбрался следом. Через поле, раскинувшееся справа от них, двигалась одинокая фигура, которая добралась до них минут через 15. «День добрый», – поздоровалась женщина, затянутая в латекс и обутая в резиновые сапоги на высоких каблуках. Вначале сыщик принял ее за менеджера Анфисы Пиховой. Уж больна она походила на чемпионку по скоростному минету, но когда та подошла ближе, Григорий понял, что ошибся. У этой грудь побольше и ноги подлиннее, хотя она вполне могла участвовать в конкурсе, просто не прошла в финал. «Кому добрый, а кому нет», – парировал Мельник. «Почему вы решили, что ваш подопечный пропал? Он не появился дома, на звонки не отвечает. Ему книгу сдавать надо, мне уже из издательства звонили и ругались словами из его прошлого творения, то есть матом. А где его жилище?» – спросил Григорий. «Один из замков, что мы проехали». Констебль расположился на капоте машины и стенографировал разговор, пытаясь не так откровенно пялиться на девушку. «Нет, что вы». Директор певца отмахнулась и сбила колесо, налипшую на сапоги грязь. Никита – своеобразная личность. Недавно он стал пропагандировать здоровый образ жизни, сыроедение и прочий бред. Расхаживает голым по полям и принимает солнечные ванны. Детей и жену заставляет мазаться грязью, утверждая, что она лечебная, и валяться в крапиве. Даже меня пытался обратить в свою веру. Здешним обитателям его поведение не нравится, но им приходится терпеть. Ему делали замечания, чтобы он хотя бы набедренную повязку надевал, но Никита посылал всех и угрожал набить морды. Тут ему принадлежит 5 гектаров леса, это поле и одно небольшое озерцо. Все деньги он тратит на кедровые саженцы, хочет ореховый бизнес открыть. «А живут-то они где?» – удивленно спросил Мельник. «Так он шалаш построил в самой чаще. А едят они что?» – еще больше удивился сыщик. «Так, жучки, червячки всякие, грибы, ягоды. Он фанат Биарагрила, готовится к съемкам в передаче «Рейтинг обоженного». Аверин выронил ручку и присвистнул. «Без грибов тут явно не обошлось». Женщина улыбнулась. «Еще у него пасека есть. Пчелы лютые. Вы думаете, его дети такие пухленькие от того, что едят много? Хрен там, их постоянно эти насекомые кусают, когда карапузы в улье за медом лезут. Уже несколько раз неотложку вызывали. Никита утверждает, что это полезно. Говорит, что многие за такие процедуры еще и деньги платят. Иногда он ворует капусту и брюкву, которую выращивает на своем огороде Геннадий Махлахов. Тот даже хотел заявление в милицию написать, но Никита пригрозил, что засунет ему в задницу кукурузный початок, и Петрович плюнул. «Понятно», — вздохнул Мельник, которому весь этот бред порядком поднадоел. «Где его видели в последний раз?» «На студии звукозаписи, вот адрес». И она достала из кармашка визитку. «Сообщите мне, как только что-нибудь узнаете». «Непременно», — ответил Григорий, садясь в машину. Констебль бросил папку на заднее сиденье и завел двигатель. PR-директор Держигурды широко улыбнулась и вновь пошла через поле, ломя ноги, утешать рыдающую над потерей кормильца супругу певца и, орущих благим матом, детей. Мельник показал Максиму адрес. Тот включил передачу, сделал полицейский разворот и вдавил педаль газа в пол. На улицах столицы, 14 часов минут. Вольво не спеша ехал вдоль набережной, шурша резиной по дешевому асфальту. Быстрее бы не получилось при всем желании. Похоже, впереди начиналась пробка. Через минуту это предположение подтвердилось. Движение встало окончательно и бесповоротно. «Знаешь что, Максим?» Мельник скинул ремень безопасности. «Давай на метро, так быстрее будет». «А машина?» – спросил тот. «Мы ее так тут и бросим, а что такого?» – удивился Григорий. «По телевизору показывают, у вас, в Москве, это в порядке вещей. Где захотел, там и припарковался. Тем более, у нас тачка служебная. Пошли уже, дел за гланды». Сотрудники имперского сыска пробрались сквозь три ряда замерших автомобилей и ступили на тротуар, превратившись в пешеходов. Но вскоре полицейские поняли, что и поездка на метро откладывается. Прямо перед ними, наводнив площадь народом, шел очередной митинг недовольных режимом. Толпа людей стояла и вслушивалась в слова молодого человека, который стоял на небольшой сцене, сделанной из обеденного стола и табурета. Мельник вздохнул и врезался в скопление людей, усердно работая локтями. Констебль не отставал. Тем временем человек на табурете, одетый в простые джинсы и кожаную куртку, кричал в микрофон: «Русланцы, сколько можно терпеть произвол чиновников, которые получают миллионы, а нас учат, как влачить жалкое существование на несколько паршивых тысяч». Мужчина потряс над головой кулаками и толпа заревела. На днях Министерство образования запросило 30 миллиардов империалов у сюзерена, чтобы выявить среди учеников курильщиков. Напрашивается вопрос: ну, узнают они, кто курит и что дальше. Родителям скажут, а те погрозят пальцем, потом они потребуют еще 100 миллиардов, чтоб узнать, кто занимается сексом. К чему эти необоснованные траты? Не лучше ли на эти деньги построить в каждом городе бесплатный бассейн или, на крайний случай, выдать премию учителям? Народу на площади становилось меньше, чем бойцов АПНРа, но оратор не обращал на это внимания и продолжал свою пламенную речь. Зачем нам Министерство транспорта и путей сообщений, когда эти самые пути растаяли вместе со снегом с неожиданным приходом весны? Куда чиновники девают деньги, что выделяются на ремонт дорог? А я скажу куда: они строят себе дома, покупают своим женам шубы и отправляют детей на курорты. За граница нам уже не поможет, поскольку знает, что их деньги осядут в карманах нечистых на руку слуг народа. Только мы с вами спасем Русландию. Иностранные эксперты утверждают, что то, чем у нас покрывают дороги, есть не что иное, как экскременты. Выражение «дороги» – говно абсолютно верное. Нужно взять и натыкать чинуш лицом в эти самые дороги. Толпа вновь взревела и зааплодировала. Бойцы АПНРа все ближе подбирались к импровизированной сцене. Площадь окружили пожарные с рукавами для прокладки магистральной линии пожаротушения, кареты скорой помощи и автобусы с решетками на окнах. Как они пробрались сквозь пробку, для всех осталось загадкой, не иначе как заранее прибыли. Судя по всему, гласность находилась в смертельной опасности. Но оратор продолжал яростно размахивать руками и обрушивать на систему свой гнев. «Товарищи, нет, я не ошибся, именно товарищи, ибо господами себя называют те, кто засел за стенами Кремля и смотрит на нас с вами, как на своих рабов. Они, видать, забыли, что крепостное право отменено. Поднимите руки те, кто еще помнит на вкус черную икру». Медленно в воздухе мелькнуло не больше десятка ладоней, тех, кому посчастливилось вкусить этого зернистого продукта в далеких 80-х. Вот, а наши с вами дети и внуки уже никогда не узнают. Шутка ли, 4000 империалов за 100 грамм. Тут либо икра, либо квиток за квартиру. Зато там, за кирпичными стенами, жрут лобстеров и омаров, а мы – вермишель. Они хотят русланского бунта, безжалостного и беспощадного, они его получат. Я плачу, товарищи. Это не ботокс потек, мои слезы искренние. Бойцы АПНРа почти вплотную подобрались к сцене. Собравшиеся оппозиционеры обеспокоенно озирались по сторонам. Тут оратор заприметил двух людей, с интересом смотревших на него, и поманил одного из них, того, который одет в форму работника сыска. Аверин смутился, но тут же был подхвачен десятками рук и вознесен к микрофону. Табурет заходил ходуном. «Представьтесь, пожалуйста, попросил лидер собравшихся. «Меня зовут Максим Аверин. Коллеги зовут меня Максим Аверин», — толпа зашумела. «Скажи нам, что ты думаешь о нашем правительстве?» Констебль откашлялся, постучал пальцем по микрофону. «Ну что я могу сказать?» В этот миг одному из бойцов АПРНа удалось таки подобраться к режиссерскому пульту и выдернуть из него все провода. Звук пропал, а над площадью прокатился чей-то голос. «Всем оставаться на своих местах. Вы задержаны за организацию и участие в митинге, направленном супротив политики государя. Просим всех присутствующих пройти в автобусы для последующей транспортировки в тюрьму. Спасибо за внимание». На мгновение наступила гробовая тишина. Собравшиеся пребывали в легком шоке. «Митинг одобрил сам император, и на тебе, видимо, передумал, а предупредить забыл». Один старик, с комсомольским значком на воротнике, возмущенно крикнул. «Не имеете права, вы нарушаете 31-ю статью Конституции и две других. У нас все законно. Этот человек адвокат». Он указал пальцем на мужчину на табуретке. «Вы все сядете. Дед, закрой пасть». Опять прозвучал хриплый голос. «Повторяю, сдавайтесь, вы окружены. Сопротивление бесполезно». И тут оратор, которого вместе с констеблем бойцы АПРНа уже стащили вниз и принялись крутить руки, крикнул. «Пошел в жопу, царский прихвостень. Русланцы не сдаются». И он ударил ногой в пах одного из сотрудников полиции. Тот охнул, выронил дубинку и, схватившись руками за ушибленное место, рухнул на асфальт. «Мочи, козлов». Началась драка. Менты позорные стали колотить мирных граждан, а те отбиваться по мере сил. Пожарные принялись поливать толпу из брандспойтов. Полилась кровь. Крики смешались с визгом женщин и звуками сирен. Где-то зазвучала песня на стихи Лебедева Кумача в исполнении Любови Беркутовой и «Грянем сильнее, подтянем дружнее». Проходившие мимо ролевики тоже вступили в битву, встав на сторону униженных и оскорбленных. Они размахивали деревянными мечами и пускали стрелы, весело вопя и улюлюкая. В небе появился вертолет Первейшего канала. На набережную стали стекаться журналисты с других телекомпаний и представители проимператорских молодежных движений. Беспорядок начал приобретать очертания стихийного бедствия. Зазвенели стекла витрин, полетели бутылки с зажигательной смесью, стали вспыхивать припаркованные поблизости автомобили. Мельник схватился за голову. И это происходит в цивилизованном государстве. Более того, в его столице. Не хватает только танков для полного счастья. Снова. Или крейсера с холостым залпом и броневика. Лейтенант попытался выбраться из толпы, но ему не удалось. Вместо этого он пару раз получил дубинкой по спине, сам дважды, в ответ, ударил АПРНовца, отбив кулак о сферу и с десятком других оппозиционеров был загружен в один из автобусов. Вот тебе и прошел мимо. Никто и думал разбираться, почему он оказался на площади. Да и кому эти люди мешали? Ну, постояли бы, повозмущались и разошлись. Вот тебе гласность, вот тебе свобода слова. Бл. Прав оказался давно забытый автор, не ту страну назвали Гондурасом. Теперь докажи, что ты не верблюд. Сидя в переполненном автобусе, Григорий достал телефон и позвонил Жеглову. Глеб Егорович ответил сразу. «Есть новости, майна генерал, я по другому поводу. Меня в полицию замели, дело шьют. Что случилось?» «Да случайно попал на какой-то митинг на какой-то набережной. Аверин тоже где-то тут. Похоже, расследование накрылось медным тазом. Теперь поеду в Сибирь, буду там туристов заблудившихся искать или дрова заготавливать. Посадит нас за организацию государственного переворота. Да что ты будешь делать?» Жеглов зарычал в трубку. «Я вас вытащу, но не раньше, чем через час. Пусть все устаканится. Ждите. Спасибо, майна генерал. Ждем с...» Мельник убрал телефон в карман джинсовки и с тоской уставился в окошко. Примерно через час боевые действия на площади завершились победоносным шествием АПРНа и парадом военной техники, а автобусы с пикетчиками покатили в известном направлении, в сторону тюрьмы. Бутырский изолятор, КПП, 16 часов минут. Мельник с Авериным стояли возле будки дежурного и ждали, пока им вернут конфискованные личные вещи. Брючные ремни, шнурки, телефоны и документы. Необъятный, как наша родина, майор, с лоснящимися щеками, сидевший за пуленепробиваемым стеклом, протянул работникам сыска два бумажных пакета. «Нехорошо, господа офицеры, император вам зарплату повысил, а вы вступили в ряды этих обормотов. Ай-яй-яй, и не стыдно вам?» Григорий не стал оправдывать, а молча забрал вещи. Толстяк с укором посмотрел на него. «Еще легко отделались. Вы ударили представителя закона при исполнении, С вас за такое надо погоны снимать и к стенке ставить, а не выпускать. Тут Мельник не сдержался. Это тебя надо. Хотя, такой широкой стены еще не построили. Вас как зовут? Майор Сидорчук, Виктор Геннадьевич. Лейтенант окинул тушу офицера взглядом. Из вас отличное бы мыло получилось. А по поводу моего поступка, откуда я знал, что это тупый в форме сотрудник полиции? Он мне не представлялся, документов не показывал. Может, это бандит обычный. Григорий с Максимом рассовали вещи по карманам и вышли на улицу. По голубому небосводу проплывали перистые облака, и пролетал кукурузник, тянувший за собой транспарант с надписью «Сюзерен не фраер, он все видит». «Ну ты хоть врезал кому-нибудь?» – спросил Мельник уверенно. «Не успел, ваш брать», – огорченно вздохнул тот. «Меня сразу схомутали. Чего теперь делать будем? Машину забирать надо. У нас еще на повестке дня опрос свидетеля». Григорий посмотрел на часы. «Что-то я на нервной почве есть захотел. Надо какой-нибудь гадости в топку забросить. В столовку я уже не успею, а одноразовая вермишель в меня уже не лезет. Можно гамбургеров купить», — предложил констебль. «Тут недалеко. Увольте, такую гадость я есть не буду». Смотрел тут одну передачу. «С этих бургеров ожирение бывает и проблемы с сердцем. Ты видел любителей фастфуда? Вон, на КПП ярчайший представитель семейства Слоновьих. Хрен с ним. Где тут метро? Работать надо. Блин, еще же эти артефакты искать». В голове лейтенанта не было ни единой путной мысли, связанной с делом. Все свидетели бесполезные, от записей толку никакого. Ни от чего оттолкнуться. Всего 3 дня в столице, а проблемы растут, как снежный ком. И чутье подсказывало сыщику, что будет еще только хуже. Студия звукозаписи Sound Resorts Studio, 18 часов минут. Аверин припарковал Volvo возле входа. Мельник вылез и огляделся. Да тут роту солдат похитить можно, и никто не заметит. Дури и угол. Студия располагалась в каком-то создателем забытом доме культуры имени каких-то дальнобойщиков Крайнего Севера. Здание с колоннами стояло в центре липового сквера с поломанными скамейками и неработающим фонтаном. Имелся тут, естественно, и памятник замерзшему немецкому шпиону. Мемориальная доска, видимо, украдена и сдана в пункт приема цветных металлов, а по внешнему виду бронзовый и загаженный голубями мужчина больше походил на бомжа с привокзальной площади. Газоны сплошь покрыты упаковками из-под чипсов, пустыми бутылками и смятыми пивными банками. От окурков просто рябило в глазах, ад для дворника. Покачав головой, Григорий пропустил констебля вперед и вошел внутрь. Старушка Божий одуванчик долго объясняла, как найти нужный кабинет, поэтому Мельник отмахнулся, поблагодарил ее и просто посмотрел дорогу по плану эвакуации, висевшему на стене. Звукорежиссер встретил работников сыска с угрюмым видом. Не от того, что не любил общаться с представителями закона, нет. Просто его уже несколько часов подряд мучили своими песнопением прихожане секты свидетели третьего пришествия Иоанна Пустослова, которые стояли в соседнем помещении перед микрофонами и поправляли свои белые балахоны. Следователь имперского сыска лейтенант Мельник, это констебль Аверин. Мы к вам, и вот по какому делу. У вас вчера записывался Никита Держигурда? Да, вздохнул Артур. А он, случаем, не поделился, куда собирался потом? Спросил Григорий. Максим приготовился записывать показания. Ну, не то, чтобы поделился. Ему кто-то звонил. Он так орал, что я стал невольным свидетелем этого разговора. Кстати, Артур сел в кресло, посмотрел через стекло на сектантов и показал им открытую ладонь. Мол, обождите 5 минут. Те согласно кивнули и, сложив руки на груди и закатив глаза, принялись что-то бубнить. Звукорежиссер открыл проект записи Держигурды. Я забыл микрофон выключить, и все записалось. Хотел удалить, но решил оставить. Так, для истории. Вот послушайте. Артур включил запись. Из колонок раздался рев певца. Слушаю. Пока нет. Собираюсь поехать домой и заняться сексом с женой, чтобы зачать 15-го ребенка. Книгу новую напишу. О том, как мед и пчелы влияют на потенцию. Ты, подлец. Да я тебя. Ты у меня. Сколько? Согласен. Куда ехать? Я в студии звукозаписи Sound Resorts Studio. У меня с собой как раз мед и пчелы есть. Мельник почесал затылок. А вы не могли бы скинуть нам копию? Легко, сказал Артур. Можно еще музычку наложить и микс сделать. Получится клевый трек. Что-нибудь клубное, типа Унцунс. Спасибо, не нужно, улыбнулся Григорий. Как хотите, а то я могу, бесплатно. Нет, тогда я сам сман стрячу и на радио продам. Звукорежиссер провел какие-то манипуляции и уже через пару минут перекачал звуковой файл на флешку, любезно предоставленную Максимом. «Спасибо», — поблагодарил Артура лейтенант. «Вам спасибо, что не забрали», — ответил тот. «А во сколько он от вас ушел, не помните?» Звукарь усмехнулся. «В начале первого», — схватил свою сумку с банками и выскочил, как ошпаренный. «Скажите, тут есть видеокамеры, может, запись имеется?» — поинтересовался следователь. «Это вам надо у старушки на входе спросить, она тут на полставке сторожем работает. Кстати, она утром телефон нашла, ко мне приходила, спрашивала, не мой ли». «Спасибо», — Григорий протянул руку. «Ни за что, всегда рад помочь органам правопорядка». Артур проводил гостей, а сам вернулся за пульт и, тяжело вздохнув, приступил к работе, мысленно проклиная сектантов. Вахтерша опять долго рассматривала служебные удостоверения Мельника и Аверина, потом, на всякий случай, позвонила в управление имперского сыска удостовериться, что такие люди действительно числятся в штате, и только после этого согласилась выдать запись с камеры видеонаблюдения и найденный ею мобильник, взяв с Григория расписку в двух экземплярах. Просмотрев телефонную книгу и фотографии, сыщик убедился, что трубка принадлежала Держигурде. Помимо этого в раскладушке находилась карточка с рисунком, похожая на те, что были найдены в вещах Пихова и Геринг. «Тоже что ли сходить к какому-нибудь экстрасенсу? Может, что подскажут?» – подумал Мельник, но тут же отбросил эту бредовую идею. Работники сыска покинули дом культуры и вышли на улицу. В сквере появилась группа подвыпивших подростков, горланящих песню под гитару и увеличивающих объем мусора на газоне. Мельник даже хотел сделать замечание, но потом плюнул. «Сейчас скажешь им слово, они тебе два нахамят, дело до рукоприкладства дойдет», а бить несовершеннолетних Григорий не хотел, даже в целях профилактики. Он просто позвонил 02, там ему пообещали разобраться, но не сказали, когда именно это произойдет. «Поехали в управление, Максим», следователь сел в машину и набросил ремень безопасности. «Только через магазин, у меня чай с песком закончился». «Ваш брать», — замялся констебль, заводя двигатель. «Может, вы у меня поживете, чего в кабинете ютиться? Места хватит, мама моя готовит вкусно и гостям всегда рада». «А, спасибо за предложение, но вынужден отказаться, я себя в гостях неуютно чувствую, и потом, мне в одиночестве работается лучше». И закрыли эту тему. Аверин пожал плечами и, включив передачу, дал газу. Взвизгнув резиной, Вольво сорвался с места. Управление имперского сыска, кабинет музея Воронцова, 20 часов минут. Мельник проверил все входящие и исходящие звонки трех пропавших. Они никоим образом не пересекались. Не нашлось тому подтверждения и в СМИ. Ни Пихова, ни Геринг, ни Держигурда никогда не встречались вместе. Хрустя купленными по дороге крекерами с солью, сыщик распечатал опрос звукорежиссера и подшил его в нужную папку. Если так и дальше пойдет, то скоро у него накопится дел столько же, сколько он оставил своим коллегам в родном управлении. С момента исчезновения Геринка и Держигурды не прошло 3 дней, а вот Пихова уже переходит в ряды официально пропавших без вести. Того и гляди, информация вылезет за пределы кабинета, и газетчики поднимут шум. Куда пропала? Почему исчезла с телеэкрана? И что говорить, когда тебя окружат журналисты с микрофонами? Дежурная без комментариев, мы работаем над этим, и это тайна следствия. Григорий почесал голову. Должно быть хоть что-то. Катаюсь целыми днями туда-сюда, показания снимаю. Уволят к чертовой матери за несоответствие. Вызовут на ковер и скажут: что же ты, голубчик, жалование получаешь, а толку от тебя, как с козла молока. Поди вон из органов. На всякий случай Мельник сделал запросы во все аэропорты и железнодорожные кассы. Вдруг фигуранты по делу просто свинтили в какой-нибудь Баден-Баден, никому не сказав. Но ответ не принес желаемого результата. Пропавшие личности не покидали пределов Русландии. Следователь, в который раз пожалел, что всем людям земного шара не вживили ГПС-маячки, как показывают в американских фильмах. Сейчас бы быстро все нашлись, и голова не болела. Откинувшись на спинку стула, Григорий закрыл глаза. За окном шумел большой город. Сигналя, проносились машины, где-то звучала музыка, на крышах каркали вороны и ворковали голуби, гудя турбинами разлиновывали белыми полосками осеннее небо пролетающие самолеты. Широко зевнув, Мельник решил вернуться к работе. Вставил диск в ДВД-привод компьютера, кликнул мышкой в открывшийся файл и уставился в монитор. На экране появилась картинка с видеокамеры Дома культуры. Сориентировавшись по показаниям времени, Григорий перемотал запись до нужного момента. Сначала ничего не происходило. Камера снимала асфальтированный пятачок перед входом. Потом появился чей-то силуэт. Судя по волосам и сумке, это Держигурда. Буквально через полчаса, в течение которых Никита выкурил 10 сигарет, подъехал черный автомобиль. Из него вышел некто, чье лицо не удалось разглядеть, и нанес певцу удар монтировкой по голове, после чего загрузил его тело в багажник автомобиля. На записи отчетливо читалась марка машины и ее номер. Мерседес первейшего канала. Ударил кулаком по столу Мельник. Значит, придется нанести им еще один визит. И он залпом допил уже остывший чай. Но следователь не рванул с места в карьер. Он всего-навсего человек, а не машина. Он хотел спать, а дело. Дело никуда не денется. День пятый. Пятая точка. Один из павильонов НТВ. Часов минут. Съемки передачи «Едим у себя» опять задерживались. Никто не желал сниматься в массовке ночью, да еще за 50 империалов. Но, скорее всего, народ просто не хотел видеть Низовскую. Она всегда с умным видом готовит разнообразные блюда, уверяя, что подобное сможет сотворить на своей кухне любая домохозяйка. Непонятно только, откуда у среднестатистической кухарки могут появиться в холодильнике омары, лобстеры, черная икра и прочие легкодоступные ингредиенты, названия которых многие даже не слышали. Ведущая, считающая себя гуру кулинарии, а по совместительству жена известного кинорежиссера, переминалась с ноги на ногу у плиты, нервно теребила шелковый передник, украшенный стразами, и заламывала пальцы. «Ну сколько еще можно ждать? Я вам не какая-нибудь лохушка. Я известная личность. У меня уже молоко киснуть начало. Мы будем сегодня снимать или нет?» Режиссер, молодой парень, одетый от Версачи, носился по павильону и, как мог, успокаивал теледиву. «Юленька, свет очей моих, успокойтесь. Мы вам заплатим за задержку, разрешим даже попу показать. Так и быть, сейчас вместо массовки нагоним сотрудников и начнем». Низовская чертыхнулась и достала из холодильника студийной кухни бутылку вина с кривым горлышком. Вытащив зубами пробку и сплюнув ее на пол, ведущая припала к сосуду и сделала несколько больших глотков. В этот самый момент к ней подошел бородатый мужчина в костюме фермера и попытался прервать дегустацию благородного напитка. «У меня есть, что вам предложить. Совершенно случайно, по большому блату, мне достали некоторые ингредиенты. Вы, как я знаю, как никто разбираетесь в приправах». Не отрывая бутылку от губ, Юлия скосила глаза на говорившего, мол, продолжайте, я слушаю. Тот откашлялся в кулак и, озираясь, перешел на шепот. «Дело крайне деликатное. Вы же знаете, что государь не одобряет импорт всяких заграничных продуктов, хоть своих мы и не производим. Короче, у меня есть корень мандрагоры, балийская петрушка, сомалийский цикорий, бангладешская сон-трава и, он перешел чуть ли не на ультразвук, колумбийская марихуана. Неизвестно, что заинтересовало Низовскую больше, цикорий или марихуана, но она оторвалась от бутылки и поставила ее на стол. Это очень интригует. Сколько хотите, могу за все показать зад». Мужчина покраснел. «Что вы, я уже видел, одного раза вполне хватило. Не то чтобы мне не понравилось, просто, не оправдывайтесь, я пошутила», подмигнула ему Юлия. «Готова выложить за ваш гербарий 100 000 империалов. За кого вы меня принимаете?» Возмутился тот. «Только даром, в знак глубоко уважения и признания вашего таланта. Могу отдать прямо сейчас. Все у меня в машине, она на парковке стоит. У вас найдется пара минут?» Низовская осмотрелась. Небольшой амфитеатр только-только стал заполняться зрителями. Режиссер бегал и размахивал руками. «Минут 5 ее точно никто не хватится. А травки как нельзя кстати придутся, ведь сегодня она собиралась научить готовить всех среднестатистических домохозяек Русландии необыкновенное блюдо, калибри, запеченные в винном соусе с пассерованными овощами, и сморчки на молоке кенгуру». Сбросив фартук от псевдодизайнера Киры Пластилининой, Юлия проследовала по бесконечным коридорам, длинным лестницам, потряслась минуту в лифте и, в конце концов, попала на полупустую подземную стоянку, слабо освещенную десятком ламп в 20 свечей каждая. Мужчина-фермер поманил ее за собой. «Тут недалеко, вон мой белый фургончик. Удобно, знаете ли». Он добрел до машины и открыл заднюю дверь, продемонстрировав пластмассовый ящик с какими-то травами. Едва Низовская подошла и заглянула внутрь, ей на голову обрушился тяжелый кулак, напрочь лишивший теледиву сознания. Подхватив падающее тело, продавец заграничной петрушки забросил Юлию в фургон и с шумом захлопнул дверь. Жопу она мне показать хотела, эко невидаль. Тайное логово похитителя, 2 часа минут, мирно сопящая в обе дырки Низовская, висела на плече неизвестного. Ее руки безжизненно болтались, ударяя по бедрам похитителя. Тот прошел по ступеням довольно крутой лестницы, окутанной мраком, проследовал по узкому коридору, пару раз приложив Юлию головой о стену, и добрался до стальной двери, из-за которой раздавалось какое-то рычание. Механизм замка лязгнул, за ним поднялся тяжелый засов. Наконец, массивная створа открылась, впустив в темницу поток свежего воздуха. И тут же в уши неизвестного ворвался хриплый голос Держигурды. «Любить по-руслански – это круто. Можно в унтах, можно не обутым. В секс по-руслански нужно верить. Секс – это пежить, вдувать и пиперить». Едва хозяин тюрьмы зашел внутрь, певец прервал свой вокалис и гаркнул. «Освободи нас, падла! Порву, как тузик грелку». Но после полученного удара ногой в живот заткнулся, и его сменила Пихова. Она ничуть не стеснялась своей ноготы, подчеркнутой слабым светом из крохотного оконца под потолком, в отличие от Геринг. Теледива встала, звякнув цепями, и сказала: «Знаете что, уж если мы должны тут торчать, то, будьте любезны, заткните этого горлопана». Анфиса кивнула в сторону Никиты. «А лучше убейте его, он задрал уже, спать невозможно, поет и поет, поет и поет, Шаляпин недорезанный. У меня уже голова болит, и еще, мне по нужде нужно». Неизвестный, скрывавший свое лицо за маской, ничего не сказал, а вот Держигурда не смог промолчать. «Я артист, моя душа требует полета, тем более я не могу молчать, когда вижу таких обворожительных дам, пусть и еле-еле, у меня даже потребность возникла, я, может, так напряжение сбрасываю». Тут голос подала Игеринг: «Любезный, сбрасывайте сколько угодно, только не в мою сторону. Афиса права, мне бы тоже пипи, а мне как-а». Заржал актер и потряс кандалами. Звон цепей разлетелся по темнице. Похититель тем временем скинул с плеча очередную гостью. Присев на корточки, он защелкнул на ее запястьях браслет и вышел, но уже через минуту вернулся и молча поставил на землю ржавое ведро. «Сюда ходите», — прошипел маньяк, — «можете и помыться. Уринотерапия – это полезно». В следующее мгновение дверь закрылась, щелкнул замок и лязгнул тяжелый засов. Пленники замолчали и погрузились в раздумья. Первой прервала тишину Пихова: «Кого нам подселили, не видно». «Женщина», — шмыгнула носом Геринг. «Ни сиськи, ни письки и попас кулак. Надо ей обязательно спеть», — рыкнул Держигурда. Тут вновь прибывшая зашевелилась. «Я все слышу, между прочим. Пусть у меня небольшая грудь, зато попа что надо. Ее даже в кино снимали. Кстати, а что со мной произошло? Где я? Кто бы знал», — сказала Пихова. «А ты, часом, не Низовская?» «Да», — прозвучало во мгле. «Машка права, нет у тебя жопы, а это, кстати, лучшая валюта, крепче, чем доллар». «Ты права, твоя шире, чем мои 4, парировала Юлия. «А у тебя уже, тебе гадить хуже», — крикнула ведущая перепиха со мной. В разговор вступил Держигурда. «Эх, было бы чуток посветлее, я нихера не вижу. Дамы, не ссорьтесь, давайте лучше петь». «Никита», — вспылила Анфиса, — «иди в пень со своими песнями, без тебя тошно. И отвернитесь, я писать буду, и уши закройте». Она легла на землю, вытянулась, насколько позволили цепи, и подтащила ногами ведро к себе. Певец принялся что-то бубнить себе под нос, стараясь заглушить звуки жизнедеятельности организма Пиховой. Когда та закончила, Никита решил разрядить гнетущую атмосферу неизвестности шуткой. «Анфисочка, я тоже сикать захотел. Отодвинься в сторонку, я прямо отсюда заряжу. Спорим, что попаду? Иди в жопу, остряк самоучка», — прозвучало в ответ. «Кто этот урод и что ему от нас нужно?» Ведущая по-прежнему свято хранила свою догадку о розыгрыше первейшего канала, но тупо сидеть и бездействовать не собиралась. Надо же показать свои таланты и артистизм. Вновь прибывшая оглядела свои оковы, которые заметила только что. В уголках ее глаз проступили слезы. «А что, собственно, происходит? Улица Московии, 10 часов минут. Вольво завяз в утренние пробки навсегда. Справа и слева, сзади и спереди сгрудились всевозможные автомобили. Иномарки, шедевр отечественного автопрома и даже один велосипедист, который оказался зажатым в плотном стальном кольце, как немецкий танк под Курском. Он попробовал выбраться, перелезая через машины, но едва не помял капот черного БМВ. Естественно, хозяин машины возмутился, немного попинал хозяина байка и сам байк, пригрозил использовать насос для подкачки шин не по предназначению, отобрал у паренька все деньги, засунул велосипед в багажник и со спокойной душой спрятался в салоне. Тут же сновали бойкие распространители колы и бургеров, азиаты, продающие ворованные мобильные телефоны и прочие поберушки. Аверин привычно откинул спинку сиденья, надвинул на глаза фуражку и прикорнул. Мельник же нервно колотил пальцами по подлокотнику, сплевывал в открытое окно и матерился. Что за якарный бабай? Это не город, а жопа. Наши пробки, владимирские, по сравнению с этими, так, крышечки от тюбика зубной пасты, а тут основательные от шампанского. Нет, скорее, чопики. Никакой вантус не спасет, боюсь, мы тут состаримся и умрем. Ты как думаешь? Обратился Григорий к сопящему констеблю.